Головин приехал на большой коляске, в которой уместились бы и мы с Таней, и Аглая Игнатьевна, и еще пару человек. Нянюшка надела чистый, праздничный наряд, она снарядила в самые лучшие платья. Я поблагодарила Павла Михайловича за помощь, и, мягко улыбнувшись, он сказал: «Я уже говорил, что теперь в ответе за вас, дорогая Елизавета Алексеевна, да и людей жалко». Таня тут же поведала ему о приезде батюшки Никифора, рассказав все подробности неприятного инцидента, на что Головин лишь покачал головой. Чего это он заортачился? Ну ничего, разберемся. Он посмотрел куда-то за мою спину, а потом вдруг громко позвал: «Демьян, поди-ка сюда». Парень подошел к нам и, поклонившись, спросил: «Чего изволите, барин? С нами поедешь, дело к тебе будет». Меня это, конечно, удивило, но спрашивать я ничего не стала. Все узнается со временем. Раз надо, чтобы Демьян ехал, значит, надо. Всю дорогу Павел Михайлович был неразговорчив, и мне даже показалось, что он чем-то озабочен. Мужчина смотрел на пробегающие пейзажи невидящим взглядом, от которого становилось не по себе. Неужели что-то случилось? Церковь была построена на невысоком холме, который утопал в зелени деревьев. Рядом находился яблоневый сад и серебристое блюдце маленького пруда, за которым виднелось деревенское кладбище. Глядя на белоснежные стены храма, на душе становилось легко и хорошо, но радость от встречи с прекрасным омрачала находящаяся рядом скудельница с трупами. Головин помог мне спуститься на землю и отвел в сторону. «Елизавета Алексеевна, я должен вам рассказать неприятную новость. Вчера мы собирались у Апехтина на праздные посиделки перекинуться в карты, поговорить о политике, и я узнал неутешительное известие». «И что же это?» «Я примерно понимала, о чем будет разговор, ведь Апехтин вкупе с Потоцкой занимался опекой над нами. Дарья Николаевна уговорила совет вынести решение заочно. Сегодня документ, в котором она назначается вашим попечителем, окажется в ее руках. Потоцкая, будто чувствует, что земли ускользают из ее рук. На меня накатил такой страх, что закружилась голова, а сердце будто перестало биться». Павел Михайлович подхватил меня под руку и взволнованно спросил: «Вам плохо, Елизавета? А боже, что же я за дурак? Нужно быть аккуратнее с такими новостями. Все хорошо, не волнуйтесь». Я шумно выдохнула, чувствуя, как сердце снова начинает биться. «Что же нам делать? Есть только один выход. Я куплю батюшку». Головин широко улыбнулся, и я снова залюбовалась его крепкими, белыми зубами. «Немедленно пожертвую ему приличную сумму, которую отец Никифор примет с благодарностью. Ему и за год столько не собрать пожертвованиями». Я не понимала, что он имеет в виду, но решила доверять этому человеку до конца. Да и разве у меня был выбор? Отец Никифор очень удивился, увидев нас. Головин сложил руки крестом и сказал: «Благословите, батюшка». Мы с Таней повторили за ним, и я почувствовала на своей склоненной голове руку священника. А это значило, что целовать ее уже не надо. «Святой отец, мне поговорить с вами нужно», — сказал Павел Михайлович, а потом повернулся ко мне. «Подождите нас». Они отошли к большой, пушистой ели, и я видела, как меняется лицо батюшки в процессе разговора. Он явно был изумлен. После короткого разговора они вернулись и, не скрывая своего удивления, отец Никифор сказал: «Поздравляю вас, Елизавета Алексеевна. Венчание — это таинство. Оно несет освящающую и очищающую благодать Святого Духа, а супружеская жизнь – благодатный опыт Царства Божия». «Благодарю, Святой Отец», – смиренно ответила я, а он накинул меня холодным взглядом. «Брачного обыска делать не надобно, ибо я и так знаю, что вы в родстве не состоите. На исповедь вы с сестрицей своей ходили, а потому не вижу никаких препятствий». Он развернулся и пошел к церкви, а позади меня раздался голос Головина: «Вы готовы венчаться, Елизавета Алексеевна?» «Что?» Я резко повернулась. «Венчаться. Сейчас только вам решать, как со своей жизнью поступить. А я приму любое ваше решение». Он смотрел на меня чистым, открытым взглядом, от которого почему-то хотелось плакать. Легкий ветерок ерошил его густые волосы, приводя их в беспорядок. Но это совершенно не портило моего жениха, а делало похожим на молодого парня. «Я готова», — твердо сказала я, будучи уверенной, что поступаю правильно. «Идемте». Сказать, что нянюшка, Таня и Демьян были удивлены, значит, ничего не сказать. Головин позвал нашего брата шафером, и я, наконец, поняла, для чего он взял его с собой. Павел Михайлович уже знал, что произойдет. Ну а Таня, конечно же, была моей подружкой невесты. Накинув на голову шелковый платок, я пошла рядом с Головиным к дверям церкви, а потом все помнилось только отрывками. В моих руках каким-то образом оказалась свеча, пахло ладаном, а еще я слышала всхлипы и тихие причитания Аглаи Игнатьевны. Слова батюшки тоже запомнились урывками. Они звучали так торжественно и пугающе. «Блаженны все, боящиеся господа! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Блажен еси, и добро тебе будет! Жена твоя яко лоза плодовита, во странах дому твоего! Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Сынови твои яко новосаждение маслично, а крест трапезы твоей! Слава тебе, Боже наш, слава тебе!» Потом я услышала, как батюшка спрашивает моего жениха: «Имеешь ли ты, Павел, намерение доброе и непринужденное и крепкую мысль взять в себе в жену эту Елисавету, которую здесь пред собою видишь?» «Имею, честный отче», — отвечал Головин, и я сердцем почувствовала, что он очень волнуется. «Не давал ли обещания иной невесте?» «Не давал, честный отче». Все то же самое священник спросил и у меня, а дальше все было как во сне. Я всегда считала, что таинство венчания – это обряд, в котором Господь благословляет людей на брак, делает их единым целым. Удивительным, самым прекрасным образом двое соединяются друг с другом и становятся семьей перед лицом Бога. Но разве сейчас это не было обманом перед Ним? Или это благодаря тем самым неисповедимым путям Господним я нахожусь здесь, ощущая тепло твердого плеча своего мужа? Уже выходя из церкви под слепящее солнце, заливающее крыльцо своим золотистым светом, я потеряла сознание. Глава 48. Очнулась я уже в коляске. Рядом со мной была Таня, а Головин и Аглая Игнатьевна сидели напротив. Увидев их испуганные лица, я слабо улыбнулась, пытаясь разогнать туман перед глазами. Мне даже пришлось несколько раз встряхнуть головой. «Все в порядке. Уже все в порядке. Вам нужно показаться доктору», — сказал Павел Михайлович, беря меня за руку. «Я обеспокоен вашим состоянием». Возможно, Елизавета просто переволновалась, подруга быстро взглянула на меня, словно ища поддержки. Все-таки венчание случилось очень неожиданно, и это могло сказаться на ее нервах. «Да, конечно, но все же я настаиваю на докторе», твердо заявил Головин. «Ладно, давайте сначала доберемся до дома. Елизавета Алексеевна, вас не растрясет от езды. Или повременим, пока вы полностью не придете в себя. Мы можем ехать. Я чувствую себя уже намного лучше», ответила я, совершенно не солгав. Дурнота прошла так же резко, как и началась. «А вот чаю бы я точно выпила. С праздничными пирогами», радостно добавила Аглая Игнатьевна. «Мы с Евдокией быстренько расстараемся, и с печем, и с мясом, и с ягодами. Обожаю ваши пироги, Аглая Игнатьевна», — засмеялся Павел Михайлович. «Вы правы, нужно устроить небольшой праздник». «Так, конечно, нужно. Заберете ведь нашу голубку, когда еще свидимся», — всхлипнула нянюшка, глядя на меня. «Но как быть, такая наша бабья доля за мужем идти. Ваша голубка останется с вами. Я всего лишь спасаю ваши земли от рук Потоцкой», попытался успокоить ее Головин, но Аглая Игнатьевна наоборот всполошилась. «Да как же это? А что люди скажут? Обвенчалась и дома живет. Разговоры пойдут. Не волнуйтесь, Аглая Игнатьевна. Я обещаю, что все будет хорошо», мужчина приобнял ее за хрупкие плечи. «Теперь точно все будет хорошо». Коляска тронулась с места, и я вдруг вспомнила, что не поговорила со священником по поводу кладбища для цыган. «Что такое?» Таня нахмурилась, когда я резко выпрямилась. «Тебе нехорошо?» «Да хорошо мне, хорошо. Мы с отцом Никифором не поговорили. Как я Бартошу в глаза посмотрю?» «Успокойся, Павел Михайлович уже поговорил с ним», подруга посмотрела на моего мужа, и тот кивнул, подтверждая ее слова. Батюшка согласился осветить землю под кладбище. Демьян объяснил ему, куда нужно явиться, и отец Никифор будет там к обеду. У меня словно камень с души свалился, и я облегченно откинулась на спинку сиденья. Вот теперь мне действительно спокойно. Слуги восприняли новости о нашем с Головиным венчании радостно. Люди ведь тоже понимали, что происходит и что это касается их самым непосредственным образом. Если защищены мы, значит, защищены и они. Нас поздравляли, желали всего самого хорошего, но мне пришлось объяснить им, что праздника не будет. По крайней мере, пока. У цыган огромная горе, и это было бы проявлением неуважения к ним. Понятно, что будь на моем месте настоящая помещица из этого времени, то вряд ли бы она вообще принимала во внимание такие мелочи. Люди отнеслись к моим словам с пониманием, но некоторые даже удивились, хотя в целом все были согласны. Головин провел нас в дом и сразу же предупредил, что ему нужно вернуться в свою усадьбу. «У меня есть кое-какие дела, а еще я бы хотел проследить за тем, как происходит освящение. Демьяна я возьму с собой. Ну а потом мы обязательно тихонечко отпразднуем наше венчание. Вы не против, Елизавета Алексеевна?» «Почему я должна быть против? Вы помогаете нам, а это самое главное для меня», — ответила я, глядя в его теплые ласковые глаза. «Мы ждем вас». Головин уехал, нянюшка умчалась на кухню, а мы с Таней поднялись к себе, чтобы переодеться. «Ну что, версия с беременностью становится все более вероятной». Подруга усадила меня на кровать и присела рядом. «Нет, конечно, есть небольшой шанс, что обморок это действительно следствие волнения, но что-то мне подсказывает». Она не договорила, но и у меня самой почему-то появилась уверенность в своем интересном положении. Потому что у меня не было такой привычки падать в обморок при нервных потрясениях. Даже если предположить, что в этом теле происходят совершенно другие процессы, все равно духовно, душевно я оставалась собой. Ведь душевная – это область рассудка и эмоций, а духовное – обращение души к Богу и запредельному, невидимому миру. В любом случае, тело всего лишь сосуд. Что думаешь? Таня так смотрела на меня, будто боялась, что у меня начнется истерика. И она была недалека от истины. Этот обморок словно запустил во мне какие-то непонятные процессы. Думаю, что Павел Михайлович примет и это. Он мне сам дал понять, что ничего не изменится при любом раскладе, тяжело вздохнула я. Только меня заботит совсем не это, а то, что я не готова к такому. Я всю жизнь прожила без детей, знала, что это уже никогда со мной не произойдет, и вот тебе. Ладно, если бы все шло своим чередом. Отношения с мужчиной, интим. Тогда и принять ситуацию было бы легче. Но когда ты в чужом мире, не в своем теле, которое еще и в положении, поверь, Танечка, радости мало. Я понимаю тебя, но посмотри на это с другой стороны. Ты хотела детей, вот тебе и неожиданная радость. Таня вроде бы улыбалась, но я видела, что она тоже нервничает. Отнесись к беременности как к подарку свыше. Да, я хотела детей, но это ведь не мой ребенок. Я так остро почувствовала это, что захотела плакать. Понимаешь, о чем я говорю? Это от того, что ты растеряна, у тебя стресс. Но когда почувствуешь в себе движение другой жизни, хрупкой и беззащитной, заговоришь по-другому, заверила меня подруга. Он твой. Просто прими это. Не отвергай его. Я все-таки расплакалась, но длилось это недолго. Нечего разводить сырость. У меня есть проблемы куда более неприятные, чем беременность. Неизвестно, как отреагирует Потоцкая на то, что я вышла замуж. Может, отстанет, а может, придумает еще что-нибудь. От этой гадины можно ожидать чего угодно. Хватит слез, я громко высморкалась в платок, заботливо протянутый Таней. Сегодня все-таки праздник. Я во второй раз вышла замуж. Вот и правильно. Мы вместе, а это главное. Подруга крепко обняла меня. Пусть теперь попробует нас обидеть. Но вдруг она отстранилась и прислушалась. Я тоже повернула голову в сторону окна. Что-то происходило на улице. В этой усадьбе бывают спокойные дни. Подруга резко поднялась. Сумасшедший дом. Она подошла к окну, открыла его и тут же позвала меня. «Галь, посмотри только». Мои брови поползли вверх, когда я увидела посреди двора Захара, таскающего за шиворот нечто черное и орущее. Мы переглянулись и, не сговариваясь, побежали к двери. Запах дегтя коснулся моих ноздрей, как только я сбежала со ступенек. Именно им и был измазан орущий в крепких руках Захара человек. Что случилось? Таня пристально всматривалась в грязное лицо. «Это что, Сенька?» Я сначала не поняла, какой это Сенька, а потом до меня дошло. «Это же сын приказчика, который обжимал в старой хижине Марфушку. Он, барышня, он!» Зло произнес Захар, встряхнув парня еще раз. «Заткнись, пес!» Поймал его, когда он ворота наши дегтем хотел измазать, паскуда. Меня словно холодной водой окатили. Дегтем пачкали ворота распутным девкам. Ярость нахлынула на меня с такой силой, что потемнело в глазах. Я шагнула к Сеньке и принялась хлестать его по грязной морде. «Дегтем, говоришь, хотел измазать. Ах ты ж скотина! Барышня, не бейте ручки, позвольте я его хлыстом отхожу». Захар оттащил его от меня, после чего достал из-за пояса хлыст и Сенька взвыл пуще прежнего. «Не бей! Прошу, не бей! Тьфу, гадина противная!» Мужчина сплюнул на землю. «Ты какого ляда днем сюда приперся? Отвечай, иначе и забьют до полусмерти. Потому что сегодня сюда его милость должны пожаловать», — заскулил Сенька. «Приказано мне было к его прибытию все изгвоздать. А Пихтин, что ли?» — догадалась я, а Таня возмущенно протянула. «Ничем не гнушаются, гады». Глава 49. «Давайте его в сарай запрем. Пущай барин явится и послушает, что прыщ этот говорит». Захар отвесил ему подзатыльник. «Разве можно такое?» Сенька испуганно завертел головой, глядя то на меня, то на Таню. «Права не имеете. Ты посмотри, он за права вспомнил». Рявкнула я на него. «Когда гадости делал, думал о том, что отвечать придется. Я ничего не скажу при Опихтине», — гнул свое сын приказчика. «Хоть убейте. Слова из меня не вытащите». Видимо, больше побоев его пугало то, что могли с ним сделать потоцкие. И я его прекрасно понимала. Вряд ли Опихтин явится сюда один, Дарья Николаевна прискачет следом, как пить дать. Этот трясущийся слизень ничего не скажет, даже если Захар исполосует его хлыстом. Да и смысл во всем этом. Я уже была замужем, и этого ничто не изменит. Пусти его, пусть убирается отсюда. Я отошла от Сеньки, брезгливо подбирая юбку. И не воняет здесь, точно отпускать. Захар еще раз встряхнул его. Да так, что парень чуть не вывалился из рубахи. «Отпускай», — вместо меня ответила Таня и добавила. «До скорости ему прибавь. Это мы запросто. За милое дело устроим». Мужчина потащил Сеньку к выходу. «А ну-ка, получай, свистулька». Захар размахнулся и дал ему под зад с такой силой, что бедняга практически взлетел. Он помчался прочь, что-то визгливо крича, а мы принялись смеяться. «Зря вы Сеньку отпустили, барышни. Надобно было проучить его, чтобы на всю жизнь запомнил». Захар расстроенно засунул хлыст за пояс. «Гнида какая! Вот жизнь его и накажет. Не сомневайся, я посмотрела на свои руки, измазанные дегтем. Фу, гадость! Слава богу, что нянюшка не видела всего этого безобразия. У нее было такое славное настроение, и мне хотелось, чтобы так и оставалось в этот день». Когда мы заглянули на кухню в поисках горячей воды, она удивленно всплеснула руками. «А это откуда? Не иначе как в деготь влезла, голубонька моя». «Да, что-то схватило на черном дворе», — придумала я, и Аглая Игнатьевна покачала головой. «Ну, какой черный двор? Такой день сегодня». Пока я отмывала руки, Таня еще раз вскипятила мазь и процедила ее через чистую тряпицу. Нянюшка уже ничего не спрашивала, видимо, уже зная ответ. Все та же диковинная книга, в которой были не только рецепты мази, а еще и способы первой помощи при сердечном приступе. Перелив лекарство в глиняный горшочек, подруга забрала его с собой, чтобы остудить. Собака нуждалась в лечении, несмотря на все события, происходящие в усадьбе. «Зачем Опихтин сюда лыжи намылил?» Она задумчиво покачивала ногой, сидя на веранде. «Небось, с барыней приедут, а у нас тут и цыгане тебе, и деготь на воротах». «Нет на них никакого дегтя», — усмехнулась я. «Захар ведь сказал, что не успел Сенька их изгадить, а приедет его милость сюда, видимо, для того, чтобы огласить решение совета. Скажет, что мы провели заседание, и вот ваша новая маменька. В общем, что гадать, как явится, все и узнаем». Головин вернулся вместе с цыганами. Люди были угрюмыми, их лица блестели от слез, но Бартош все равно подошел, чтобы поблагодарить нас. «Благодарю вас от всего сердца, барышни», — мужчина снял шляпу и поклонился. «Теперь мы в долгу перед вами. Царствие небесное вашим близким», — ответила я, а Таня спросила. «Все хорошо прошло?» «Спокойно, да. И место хорошее вы нам выделили», — кивнул цыган. «Мы завтра туда всем табором пойдем. Будем строиться и жить там же. В документе, каком надобно бы нам отметиться, барышни, чтобы никто не посмел тронуть Рома». «Да кто же вас тронет?» – удивилась я. «Завтра все подпишем». «Неграмотный я», – горько усмехнулся Бартош. «При свидетелях крест на бумагах могу поставить. Вы не думайте, барышни, деньги в таборе есть. Мы за все рассчитаемся. Завтра все решим. Отдыхайте. Сейчас женщины на стол накроют, вы ведь не обедали. Дети вон голодные. Подруга с жалостью посмотрела на чумазых цыганят. Теперь вам не о чем переживать. Интересно, откуда у них деньги? Таня провела цыгана задумчивым взглядом. А ведь их в кошеле Бартоша было немало. Они занимаются кузнечным ремеслом, делают металлическую посуду, клетки, корзины. Есть Рома, владеющий ювелирным мастерством, прозвучал за нашими спинами голос Павла Михайловича. А еще покупают и продают коней, перегоняют их, лечат. И не забывайте о гаданиях, ворожбе, которой промышляют их женщины. Так что, они имеют достаточно средств на нужды табора. Некоторые из них получают от помещиков участки, на которых сеют кукурузу, с условием помогать при жатве на помещичьих полях, как отец Никифор не спорил с цыганами. Я заметила, что Павел Михайлович выглядит усталым, и мне стало жаль его. Все эти события непременно скажутся на его здоровье. А чего ему с ними спорить? Улыбнулся Головин. Он сегодня в хорошем расположении духа. Еще бы. Получить столько денег. У нас сегодня гость был, я решила рассказать о неприятном происшествии, тем более, что мне хотелось, чтобы он присутствовал, когда к нам заявится с новостями об опеке. Да, и кто же это? Павел Михайлович с интересом взглянул на меня. Судя по вашему тону, это был неприятный человек. Я рассказала о Сеньке и о том, что он собирался сделать перед приездом Апехтина. Это вызвало у Головина всплеск гнева. Это еще что такое? Нужно было не отпускать его до моего приезда. Хотя, что толку от этой собаки? Ну, ничего, дождемся гостей, а там видно будет, как они запоют. Гости пожаловали часам к 4. Две коляски и всадник на темной лошади. Из-за деревьев было плохо видно, что за компания прибыла с визитом. Но такое количество транспорта говорило, что с Апехтиным не только барыня Потоцкая. Таня поднялась со стула и подошла к перилам, чтобы получше рассмотреть прибывших. Апехтин, с ним какой-то мужчина, Потоцкая с сыном и Петр. «Присядьте, Софья Алексеевна», — попросил ее Головин. «Ведите себя спокойно и уверенно». Подруга вернулась на свое место, а вскоре раздались шаги. Мужские, тяжелые, уверенные и женские, торопливые и немного нервные. «Прошу вас, госпожа Потоцкая», — Апехтин пропустил вперед Дарью Николаевну, которая не шла, а плыла аки каравелла по зеленым волнам. Она увидела Головина, и ее брови удивленно приподнялись. «Добрый день, Дарья Николаевна», — Павел Михайлович поднялся, приветствуя гостей. «Кирилл Яковлевич, Дмитрий Сергеевич». Мужчины тоже удивились его присутствию, но их внимание переметнулось к нам, как только мы поздоровались с Потоцкой. «Барышни, добрый день». Апехтин приветливо улыбнулся нам. «А мы к вам с чудесной новостью». В этот момент за их спинами появились Петр и Александр. Петр смотрел на меня с такой тоской, что сжималась душа, а вот лицо Потоцкого выражало лишь надменную презрительность. «Какое же дрянное существо! С какой новостью?» Таня даже улыбнулась Апехтину в ответ, но у меня не было желания миндальничать с ними. «По поводу опеки. Со мной даже Дмитрий Сергеевич прибыли, чтобы поздравить с таким замечательным событием. Теперь вы в надежных руках. Начал, было, Кирилл Яковлевич, но Головин перебил его. Прошу прощения, но этого уже не надо. У меня не менее чудесная новость для вас. Я заметила, как вытянулись лица Потоцкой и Александра. Барыня уставилась на нас злобным взглядом, но я достойно выдержала его, не отведя глаз. Что? Апехтин и его спутник переглянулись. Какая еще новость, Павел Михайлович? Головин подошел ко мне, взял за руку, словно для того, чтобы поделиться своей уверенностью. Елизавета Алексеевна сегодня стала моей супругой. Потоцкая побледнела и пошатнулась, хватаясь за сердце, а мой муж продолжал. Посему приглашаю вас на праздничный ужин в эту субботу. Как это стало вашей супругой? Растерянно спросил Кирилл Яковлевич. Но почему вы ничего не сказали мне вчера, если уже были помолвлены? Не стану вдаваться в подробности, но мы с Елизаветой не хотели много шума вокруг нашего венчания. Да, мы не стали придерживаться условностей, но ведь самое главное, что теперь она под опекой своего мужа. Не правда ли, это много лучше? Конечно. Апехтин еще был в шоке, но что он мог поделать? Поздравляю, и вас, и молодую супругу. И в этот момент прозвучал резкий, насмешливый, почти визгливый голос Александра Потоцкого. «Что же это вы, Павел Михайлович, на порченной девке жениться изволили? Хороша же невеста, которую под каждой скирдой». Договорить он не успел. Кулак Петра впечатался в его лицо, но упасть Александру не дала стена, о которую он ударился спиной. А его рыжий друг не собирался останавливаться, колотя его со всей своей молодецкой удали. Потоцкая закричала, мужчины бросились оттаскивать Петра, а Таня принялась хохотать, держась за живот. Что сказать, визит удался на славу. Глава 50. Когда мужчинам с трудом, но все-таки удалось оттащить Петра от Александра, Потоцкая бросилась к сыну и, причитая, принялась вытирать его лицо от крови своим белоснежным платком. Загубил ирод сына. Ой, загубил. Места живого нет. Подлец. Мерзавец. Александр же тихо стонал, пытаясь оттолкнуть руки матери. Нос парня распух, под глазом образовался довольно приличный отек, а еще у него была рассечена верхняя губа. Следите за тем, что говорите. Рявкнул прибывший с ними мужчина по имени Дмитрий Сергеевич. Я не позволю оскорблять Петра. Но Потоцкая словно не слышала его. Барыня резко развернулась и, шагнув к Петру, влепила парню звонкую пощечину, от которой его голова дернулась в сторону. «Да как ты посмел прикоснуться к Саше? Чтоб тебе пусто было!» Она замахнулась снова, но не успела его ударить. «Тише, тише, Дарья Николаевна!» Дмитрий Сергеевич оттеснил Потоцкую от молодого человека. «Неужто вы сами не понимаете, что Александр повел себя гадко? Мой сын всего лишь заступился за Елизавету Алексеевну. Такими словами никому бросаться не дозволено. Вот значит как. Это отец Петра. Он входил в дворянский совет, и парень говорил об этом в нашу последнюю встречу. Да, пусть Саша и повел себя неподобающе, но, наверное, у него были причины сказать такое. Потоцкая стрельнула в мою сторону гневным взглядом, будто это я была виновата, что ее сынку наколотили морду. Петр его друг, и уж наверняка знает все его тайны. Что ж, Павел Михайлович не заступился за свою молодую супругу. Не успел, холодно ответил Головин, глядя на нее полным презрения взглядом. Молодой человек оказался намного проворнее. Но смею заверить вас, моего наказания Александру избежать не удастся. Я наблюдала за мужем испуганным взглядом, когда он твердым шагом направился к Потоцкому. Тот прижимал матушкин платок к лицу, и его руки предательски дрожали. Дурное предчувствие охватило меня сразу же, потому что я уже примерно понимала, что сейчас произойдет. «Я требую извинений», — ледяным тоном произнес Павел Михайлович, в упор глядя на побледневшего Потоцкого. «Или вы выбираете секундантов?» «Нет», — почти закричала Дарья Николаевна, становясь перед сыном. Платок на ее груди разошился, но она не замечала этого. «Я не позволю, не позволю, Саша». «Не позорь себя дальше», — услышала я брезгливый голос Петра. Он пристально смотрел на своего друга, и его подбородок подрагивал. «Будь мужчиной, иначе мы с Андреем даже имени твоего никогда вслух не произнесем. Замолчи, не смей говорить с ним». Барыня покраснела, ее глаза чуть ли не вываливались из орбит, но дело уже было сделано. Александру нужно было либо извиниться, либо принять вызов. «Я не собираюсь драться с больным человеком. Он не ровня мне по здоровью». Голос Потоцкого стал высоким, как у женщины. «Это не в моих правилах». Было видно, что Александр боялся до ужаса, и выглядело это жалко. Горделивый, надменный пижон оказался обычным трусом. Почему сестры Засицкие не распознали в нем подлеца? По глупости и наивности. Но ведь подлецы всегда хорошо играют свою игру, и нужно иметь хоть какой-то жизненный опыт, чтобы распознать такого. Увы, не всем это удается, даже имея прожитую жизнь за плечами. Я прекрасно понимала, что его ждет. Отказ от дуэли, событие в эти времена очень серьезное. Позор, которым себя покрывал отказник, коснется всей семьи. И хотя дуэли не приветствовались, общество могло отвернуться от труса. «Прекрати», — снова заговорил Петр глухим голосом. «Павел Михайлович не калека. Ты прекрасно знаешь, что это не повод». Бледное до этого лицо Александра наливалось краской, а скулы заходили ходуном. Он понимал, чем ему грозит отказ, но страх быть убитым или раненым оказался сильнее. «Я прошу простить меня, Елизавета Алексеевна», — голос Потоцкого из высокого превратился в шипящий. «Я не понимаю, что нашло на меня. Мне очень жаль. Еще раз прошу прощения за свою грубость. Я отказываюсь от своих слов. Это хорошо, что вы признали свою вину. Возможно, моя супруга простит вас, но не я». Головин достал из кармана платок и швырнул ему в окровавленное лицо. «Стараясь избежать дуэли, вы оскорбили и меня. Завтра я передам вам, где и когда состоится наша дуэль, щенок». Вопль Дарьи Николаевны прозвучал как ультразвук. Мне даже захотелось закрыть уши, а еще сильнее захотелось заткнуть ей рот. «Куда вы смотрите, Кирилл Яковлевич? Ваша милость, повлияйте. Я буду жаловаться. На всех буду жаловаться. Дарья Николаевна, что мы можем поделать?» Апехтин развел руками. «Нужно же было вашему сыну так выступить. Прости, Господи. Я этого так не оставлю. Саша, пойдем отсюда. Сейчас же». Она выскочила в открытые двери, и Александр, не сказав ни слова, пошел следом. Головин развернулся и вернулся на свое место. Его лицо оставалось спокойным, но я заметила, как его рука дернулась к сердцу. Он вовремя остановил это движение и глубоко вдохнул. «Бедный мужчина, какие же твари эти потоцкие! Кирилл Яковлевич, Дмитрий Сергеевич, прошу вас, присядьте. Нам нужно обсудить вновь сложившиеся обстоятельства», — обратился он к мужчинам, а потом к Тане. «Софья Алексеевна, распорядитесь, чтобы принесли вина». «Да, сейчас распоряжусь». Подруга покинула веранду. Когда все устроились за столом, Павел Михайлович продолжил. «Поскольку Елизавета Алексеевна стала моей супругой, совет должен рассмотреть дело по отмене опеки. Попечителем Софьи Алексеевны теперь может стать моя жена. Это вполне разумно», — поддержал его Апехтин. «Мы с Дмитрием Сергеевичем похлопочем о созыве нового заседания. Такая неловкая ситуация сложилась. Я хочу извиниться за Петра». Отец молодого человека хмуро взглянул на парня, который сидел в садовом кресле, сжав кулаки. На его лице, как в открытой книге, можно было прочесть все эмоции, которые он испытывал. Он тоже повел себя не очень хорошо. Я бы даже сказал, возмутительно. «Не нужно за меня извиняться». Петр резко поднялся, старательно отводя от меня глаза. «Я поступил так, как на моем месте поступил бы любой мужчина. Прошу прощения, Елизавета Алексеевна, если мое поведение оскорбило вас. Прощайте». Он резко развернулся и быстрым шагом пошел прочь, расправив плечи. Сюртук под его правой рукой разошился, рыжие волосы торчали в разные стороны, но он совершенно не обращал внимания на такие мелочи. «Охламон, что в голове у этой молодежи?» — вздохнул Дмитрий Сергеевич. «Разве мы были такими? Всегда уважительно относились к старшим, слова лишнего боялись сказать. Не скажите, в свое время мы тоже норовили против всех и вся выступить. Просто вы уже все позабыли», — усмехнулся Кирилл Яковлевич, а потом обратился к Головину. «Вы бы юноше дали шанс. Я ведь знаю, какой вы умелый стрелок. Раньте его, и будет. Пусть знает в другой раз, как язык распускать». «Не волнуйтесь вы за Александра», — успокоил мужчину мой муж. «Не собираюсь я его убивать. Что ж я совсем бездушный, чтобы мать единственного сына лишать». Благородство Головина и тут проявилось во всей своей красе. «Если честно, я тоже не хотела смерти этому слизняку. Но что, если что-то пойдет не так? Что, если пострадает Павел Михайлович? Как тогда быть? Если он даже просто ранит Потоцкого, то у того остается право второго выстрела, и пуля может попасть в цель». Глава 51. Когда Апехтин и отец Петра уехали, я осторожно поинтересовалась у Головина: «Что, если Александр попадет в вас? Вы даете этому человеку шанс, но я уверена, что он его вам не даст. Слишком подлый он для этого». «Не переживайте, Елизавета Алексеевна, я знаю, что делаю», — он ободряюще улыбнулся мне. «Но мне приятна ваша забота. Павел Михайлович хоть и делал вид, что хорошо себя чувствует, но я видела, что он устал. Под его глазами залегли темные круги, а лицо было бледным, без единой кровинки. Оставайтесь сегодня у нас», — предложила я, понимая, что дорога домой верхом для него будет еще тем испытанием. «Вам нужно отдохнуть. Слишком много событий за один день». «Да, благодарю вас», — Головин сразу принял мое предложение, и это лишь подтверждало мои догадки, что он плохо себя чувствовал. «Я останусь. Что-то тянет в груди. Гнев не лучший товарищ для больного сердца. Я попрошу, чтобы нянюшка заварила мятный чай», — сказала Таня, поднимаясь. «Глаша сейчас приготовит для вас комнату». Она ушла, а Павел Михайлович откинулся на спинку стула и прикрыл глаза. В этот момент мне почему-то стало страшно. Если он уйдет, что будет с нами? Да и если честно, мне было жаль этого благородного человека. Почему? Такие как Александр и его маменька живут и здравствуют, а на долю хороших людей выпадают всевозможные тяготы. Как говорил Виссарион Белинский, мерзавцы всегда одерживают верх над порядочными людьми потому, что они обращаются с порядочными людьми, как с мерзавцами, а порядочные люди обращаются с мерзавцами, как с порядочными людьми. Вы смотрите на меня с жалостью, Елизавета, раздался тихий голос Павла Михайловича, и я поняла, что он заметил мой взгляд. Не нужно. Пусть мое тело снедает недуг, но внутренне я силен, а это порой бывает куда важнее для мужчины. Мне стало неловко. Действительно, жалость совсем не то чувство, которое нужно такому человеку. После визита Потоцких и представителей дворянского совета прошло 5 дней. Головин уехал к себе в поместье, пообещав, что будет наведываться к нам каждый день, но вот уже 2 сутки от него не было ни слуху ни духу. Я не знала, что и думать, ведь мало того, что его здоровье оставляло желать лучшего, еще и эта дуэль с Потоцким. Успокаивала я себя лишь тем, что если бы что-то случилось, нам бы уже сообщили. Но все же я отправила Захара, чтобы он узнал, почему Головин не приезжает в Черные воды. Цыгане ушли из усадьбы на свои земли, а перед этим мы подписали с Бартошем бумагу с условиями пользования этой самой землей. Демьян был свидетелем. Первые, заработанные нами деньги, грели душу и давали надежду на будущее. На некоторых окнах уже появились засовы, нас сохраняли каждую ночь крепкие мужчины, а Сашка вроде бы шел на поправку. Он стал лучше есть, но все еще много спал и мучился от головных болей. Мы с Таней попробовали поговорить с ним, но цыган настороженно смотрел на нас, а потом поворачивался к бабке с умоляющим взглядом. Он не понимал, что мы от него хотим. Память у него отшибла. «Не помнит он тот день», — сказала цыганка. «Детство помнит, табор, а остальное черно, как ночь. Так бывает, чаще всего пострадавшие узнают своих близких, но из их памяти выпадают некоторые моменты, а порой и целые куски жизни», — шепнула мне Таня. «Это может продолжаться от нескольких часов после несчастного случая до нескольких месяцев, но память же вернется к нему. По идее, должна, даже, скорее всего». «Так и будет», — обнадежила меня подруга. «Главное для него сейчас спокойствие. Но вот мне что-то не давало покоя. Что-то ускользало от меня, и как я ни старалась поймать за хвост юркую мысль, ничего не получалось. Но зная себя, я могла предположить, что озарение придет совершенно неожиданно. Главное, чтобы не было поздно. Зато собака пошла на поправку. Мазь помогла снять воспаление, и она стала подпускать щенков». Ванька так прикипел к этой лохматой семейке, что однажды взмолился. «Барышнички, можно я ее Зимка назову?» «Назови, конечно», — позволила я, с улыбкой глядя, как он возится со щенками. «Им имена придумай». Так у нас появились Гром, Атаман и Вишня с черным пятнышком вокруг глаза, а еще взошел Картофель. Первые всходы были крепкими, изумрудно-зелеными с плотными, напитанными влагой листиками. Метод посадки под солому оправдывал себя. Даже если не было дождя, то утром выпадали росы, и во влаге недостатка не было. Оставалось только немного доложить соломы, так как первый укрывной материал слежался. Я прохаживалась между грядками, рассматривала молодые росточки, и в голову пришла неожиданная мысль, которой я тут же поделилась с Таней. «Что, если нам посадить еще?» «Что? Картофель?» Она удивленно посмотрела на меня. «Да, можно под солому высадить картофель в середине июля. Если даже будут ранние заморозки, под укрытием клубни не пострадают. И при поздней посадке мы можем получить полноценный урожай, потому что картофель зацветет и станет набирать силу не в жару. Понимаешь, тогда нужно купить еще и успеть прорастить его», — поддержала мою идею подруга. «Но времени у нас предостаточно. Кстати, неплохой эксперимент. Если все получится, можем обеспечить себя картошкой полностью. Вне сомнения, что лучший способ проращивания картофеля – на свету. Это займет примерно месяц», – ответила я, уже размышляя, куда пристроить новые клубни. «Но зато самый быстрый способ проращивания картофеля – влажный. Если поместить клубни в ящики с влажными опилками или можно даже в несколько ярусов, то в тепле картофель пустит ростки и корни. И при высадке он быстрее адаптируется к открытому грунту и даст более ранний урожай». «Отлично, Тогда пусть завтра утром кто-то из мужчин съездит на рынок. Таня направилась к рассаде. Ты посмотри, какая прелесть. Да уж, шикарная, согласилась я, глядя на крепкие стволы и побеги. Главное, чтобы не жировало. Тогда придется сократить поливы и никакого коровика и птичьего помета. Елизавета Алексеевна, барышни. Громкий голос Захара заставил нас испуганно обернуться. Моя душа ухнула вниз от дурных предчувствий. Неужели что-то с Головиным? Что случилось? Я пошла ему навстречу, чувствуя, как ногти больно впиваются в ладони. Павел Михайлович, слегли, тяжело дыша, ответил Захар. Они на дуэлях были вчера. Он ранен. С замиранием сердца спросила Таня. К моему облегчению, Захар отрицательно покачал головой. Нет, барышня, сердечная немочь одолела. Скажи Степану, пусть закладывает коляску, сказала я, направляясь к дому. Мы едем в усадьбу Головина. Господи, только не сейчас. Пусть все образуется. Мы еще не настолько самостоятельны, чтобы обойтись без помощи Павла Михайловича. Если с ним что-то случится, падальщики слетятся снова. Проклятые потоцкие сеяли беды вокруг себя хуже чумного мора. Ведь все, что происходило с Головиным, происходило из-за них. Они, словно бездонная черная дыра, всасывали в себя все на своем пути. Но даже в самые тяжелые моменты я никогда не раскисала, и Таня была такой же. Встречаясь со страхом один на один, мы смотрели ему в глаза, ведь герой умирает однажды, трус, тысячу раз. Нет, мы не были героями, но и трусихами нас назвать было сложно. Справимся со всем, что приготовила для нас жизнь. Потому что я верила, что после грозы всегда появляется солнце. Главное, чтобы Павел Михайлович выкарабкался и в этот раз. Глава 52. Всю дорогу Таня успокаивала меня, хотя и сама явно переживала за Головина. За короткое время мы успели привязаться к этому благородному человеку. Такие душевные, замечательные люди должны были жить, а не умирать на радость подлецам. Усадьба Павла Михайловича была видна уже с дороги. Дом моего мужа оказался намного больше нашего и сиял под полуденным солнцем белизной величественных стен. К нему вела длинная тенистая аллея, обрамленная высокими старыми липами, и заканчивалась она у нарядных кованых ворот. «Как красиво!» – протянула Таня, с восхищением глядя на дом Головина. «Настоящий дворец!» Он действительно походил на дворец, украшенный снаружи колоннами, скульптурой и декоративной лепниной. А на фронтоне красовался какой-то вензель, возможно, первые буквы имени владельца усадьбы, но мне было не до разглядывания таких мелочей. К нам подбежал слуга, и Захар сказал: «Барышни к Павлу Михайловичу прибыли, проведи в дом». Но я уже соскочила на землю и бросилась к главному входу. Двери с тихим скрипом отворились, впуская меня в прохладную переднюю, интерьер которой производил гнетущее впечатление. Темная мебель, бордовые обои и мрачная лестница, ведущая на второй этаж. Кругом царила чистота, но все равно чувствовался легкий налет запустения, словно это был не дом, а склеп. От такого сравнения мне стало не по себе. Поэтому, когда прозвучал звонкий голос, я чуть не подпрыгнула. «Барышня, вы откель?» Рядом со мной стояла молодая девушка в цветастом платочке и с интересом смотрела на меня бусинами черных глаз. «Прасковья, ты чего стоишь? Немедля веди барышню к Павлу Михайловичу. Супружница — это его охламонка. Сию минуточку». Девушка испуганно взглянула на меня. «Пожалуйте, барышня, за мной». Я обернулась и увидела слугу, который встречал нас на улице. Рядом с ним стояла Таня. «Ты иди, а я внизу подожду», — сказала подруга, рассматривая переднюю настороженным взглядом. «Если понадоблюсь, буду в гостиной. Может, меня чаем напоит? Не извольте сомневаться», — воскликнул слуга, вытягиваясь в струнку. «Сейчас все устроим. Вы уж не серчайте на нас за такой прием. Дворецкий наш помереть изволил 3 дня назад. Пока сами справляемся». Все это я услышала, уже поднимаясь по лестнице за Прасковьей, которая бежала впереди, приподняв подол чистенького сарафана. Остановившись у белой двери, украшенной затейливой резьбой, девушка постучала и осторожно произнесла: «Барин, тут к вам госпожа Головина прибыли. Так чего ж ты ее у дверей держишь, недотепа?» Услышала я голос Павла Михайловича, и меня немного успокоило то, что он звучал довольно бодро. «Входите», — девушка покраснела и открыла передо мной двери. «Прошу прощения, барыня». Я вошла в большую спальню, которая практически ничем в смысле интерьера не отличалась от спален в нашей усадьбе. Только здесь все было богаче, начиная от многочисленных драпировок из дорогих тканей до пышных занавесей на окнах. Обивка на мягкой мебели пестрела растительным орнаментом, как и балдахин над кроватью, в которой лежал Головин. Мужчина был бледен, его волосы растрепались, а распахнутый ворот рубашки открывал гладкую, крепкую грудь. При виде меня, он поднялся выше и, заметив мой взгляд, застегнул пуговицы. «Прошу прощения за неряшливый вид, Елизавета Алексеевна. Да разве это главное?» Я присела рядом с ним, обратив внимание, что на прикроватном столике стоят какие-то пузырьки. «У вас был врач?» «Да». «Но что он может сделать?» Усмехнулся Павел Михайлович. «Рекомендовал беречь нервы и пить сердечные настойки, от которых нет никакого толка. Почему вы не сообщили нам?» Мягко спросила я, беря его руку в свою. «Разве мы теперь не муж и жена, милый мой человечек? Да разве я мог позволить, чтобы вы нервничали?» Головин легонько сжал мои пальцы. «Какой же я тогда мужчина? Вы больше суток не давали знать о себе, разве это не повод для переживаний? Мне очень хотелось спросить о дуэли, но я не знала как, поэтому просто сказала. Тем более, что между вами и Потоцким намечалась дуэль. Успокойтесь, Елизавета Алексеевна, об этом больше нет смысла переживать», — улыбнулся он. «Все разрешилось. Вы не стали выяснять отношения?» С надеждой поинтересовалась я. «А что, вполне себе вариант. Александр мог и не явиться на дуэль. Ну почему же? Этот щенок Потоцкий получил по заслугам, и теперь станет думать, прежде чем оскорблять женщин», — ответил Головин, и в его голосе прозвучали нотки отвращения. «Забудьте о нем. Главное, чтобы он забыл о нас. Я жаждала подробностей, но постеснялась выпытывать их у мужа. Павел Михайлович не хотел делиться ими, скорее всего, из-за того, что считал это хвастовством. Вот этого я обещать вам не могу». Потоцкая затаила злобу, и кто знает, чем это обернется, вздохнул Головин, но потом сразу же попытался меня успокоить. «Но вам не стоит волноваться, я не позволю им обижать вас с сестрой. А теперь давайте поговорим о вашей усадьбе. Мне бы хотелось помочь, вернее, я просто обязан это сделать». «Хорошо, но только с тем условием, что вы переберетесь к нам хотя бы на месяц, со всей твердостью, на которую была способна», — заявила я. «Иначе мы с Софьей Алексеевной не примем от вас никакой помощи. Это я вам обещаю. А господи, дорогая моя, да зачем я вам там нужен? Я стану портить вам настроение своим болезненным видом. А молодые девушки должны смотреть только на прекрасное». Рассмеялся он, и его лицо сразу стало живым и по-мальчишески привлекательным. «Павел Михайлович, я говорю серьезно, мы с сестрой не примем от вас помощь, если вы откажетесь погостить у нас. Я не собиралась сдаваться. Соглашайтесь, и все останутся при своих интересах. Какая вы настойчивая девушка». Он откинулся на подушке и весело добавил: «Ладно, ваша взяла, заодно посмотрю, что нужно обновить в усадьбе». Я смотрела на него и видела перед собой красивого, благородного мужчину с добрым, смелым сердцем. Такие были и будут редкостью в любое время. Но Головин видел во мне всего лишь молоденькую девочку, которая нуждается в защите. Он ведь не мог знать, что в этом теле находится зрелая женщина, способная оценить по достоинству все его прекрасные качества. А еще мне не давала покоя его болезнь. Интересно, какая точность диагностирования сердечных заболеваний в это время? Эти мысли у меня появились после того, как я вспомнила о нашей соседке Нине Сергеевне, которая страдала грудным остеохондрозом. Симптомы навевали на размышления: дискомфорт и чувство жжения в грудной клетке, боль в лопатках и за грудиной, а еще головокружение и внезапная потеря сознания. Нужно посоветоваться с Таней, она часто помогала Сергеевне и могла вспомнить что-нибудь интересное по этому поводу. «Вам помогают лекарства, которые назначил врач?» — спросила я, и мужчина отрицательно покачал головой. «Нет, но я пью их для успокоения души, и своей, и его. Но сегодня я не хочу говорить о своих болезнях, надоело. А где Софья Алексеевна? Она с вами?» «Конечно, она осталась внизу и ждет, когда можно увидеть вас». Я поднялась. «Сейчас я позову ее». «Нет, не стоит. Я спущусь сам». У Павла Николаевича явно поднялось настроение. «Прошу вас, Лизонька, распорядитесь, чтобы ко мне пришел камердинер. Да и вообще, Вы можете здесь вести себя как полноправная хозяйка. Вы ведь не спешите. Нет, нет, заверила я его. Мы с Софьей подождем вас внизу. Не торопитесь. Я вышла из комнаты, радуясь тому, что Головин оживился. Ничего, мы еще поборемся. По крайней мере, постараемся сделать все возможное. Глава 53. Спустившись вниз, я увидела все ту же девчушку по имени Прасковья в цветастом платочке и улыбнулась ей. Павел Михайлович желает, чтобы к нему поднялся камердинер. Хорошо, барыня. Девушка тоже улыбнулась мне. Как же чудно все. Вы появились, и хозяин встать надумали. Пойдемте, я вас к сестрице отведу. Она была похожа на маленькую Юлу. Такая же юркая да быстрая в сарафане-колокольчике. Я пошла следом за ней и, пройдя светлую длинную комнату с широкими диванами, мы вошли в гостиную. Здесь тоже преобладали светлые тона, и мне это нравилось куда больше, чем мрачный антураж передней. Казалось, в этой комнате даже легче дышать. Стены были обиты шпалерами с нежным орнаментом, на них висели картины, а ближе к камину стоял буфет, полки которого просто ломились от дорогого фарфора. Таня сидела в кресле и с удовольствием пила чай из красивой белоснежной кружки. Рядом на столике стоял поднос со сладостями и пузатый заварник. «Ну что, как он?» Увидев меня, подруга отставила кружку и поднялась. «Сильно плохо?» «Да нет, Павел Михайлович даже собирается спуститься», ответила я и оглянулась, чтобы удостовериться, что Прасковья ушла. «Тань, ты помнишь симптомы у Сергеевны?» «У соседки, что ли?» Она с интересом посмотрела на меня и, как всегда, все поняла с полуслова. «Ты думаешь, что у Головина грудной остеохондроз?» «Я не знаю. Я же не врач, но у меня есть кое-какие сомнения. Ведь болит он не один год, и если бы это было сердце. В общем, у меня есть сомнения в правильности поставленного диагноза. Нужно спросить Павла Михайловича, не страдает ли он отеками, а еще понаблюдать за его пульсом», задумчиво произнесла Таня. «Ты знаешь, а ведь версия с остеохондрозом вполне рабочая. И опять же, нужно узнать, что предшествует приступу. У Сергеевны они случались, если она резко меняла позу или от переохлаждения. Помнишь, когда она позвонила и сказала, что ей плохо? Я еще тогда поехала с ней в больницу. Так вот, после обследования никаких серьезных патологий не было выявлено, и врач объяснил, что при остеохондрозе человек обычно уверенно показывает точку максимальной болезненности. А ведь сердце никогда не болит точечно. Если надавить на эту точку, то боль усилится, но сердечная боль – нет. Этому капризному органу все равно, что мы давим снаружи. Когда Сергеевне становилось хуже, она ложилась на валик, чтобы получился прогиб. Он позволяет растянуть позвоночник и снять напряжение мышц. Кстати, это еще один способ диагностики. Если боль через пару минут проходит, значит, проблемы с позвоночником. Сердечная же не изменит своей интенсивности. Я настояла, чтобы он пожил у нас какое-то время. Вот и разберемся, что да как. Я нешуточно загорелась идеей спасти Головина. Даже если это и не сердце, то запущенный остеохондроз мог привести к инвалидности. «Это ты хорошо придумала», — похвалила меня Таня. «На расстоянии много чем не поможешь. А что с дуэлью?» «Не знаю. Головин сказал, что проучил Потоцкого, но подробности рассказывать не стал», — ответила я. А я постеснялась выпытывать. «Слушай, а ты помнишь, какую гимнастику делала Сергеевна?» «Ходьба, на велосипеде она ездила, плавала. Итак, легкие физические упражнения. Жирного не ела, соль ограничила. Ну и не пила и не курила. Совсем», — подруга замолчала, а потом добавила, — «а еще массаж. Вот все, что я помню. Добрый день, Софья Алексеевна». В гостиную вошел Головин, и подруга стремительно направилась к нему. «Как вы себя чувствуете, Павел Михайлович? После вашего визита воспрял духом», — засмеялся он, целуя ей руку. «Ваше присутствие действует на меня лучше любого лекарства. И это чистая правда. Это замечательно. Елизавета сказала мне, что вы согласились погостить у нас некоторое время». Таня вернулась в кресло, а Головин устроился на диване рядом со мной. «Чудесная новость. Да уж, ваша сестра была очень настойчива», — мужчина тепло взглянул на меня. «И мне пришлось подчиниться, потому что я не привык спорить с женщинами». «Почему же?» — шутливо возмутилась Таня. «Зачем же?» — так же шутливо парировал Головин. «Я привык сообщать свои доводы, потом выслушивать аргументы, после чего принимать решение. Аргументы Елизаветы одержали победу над моими доводами. Шутите? Таня прищурилась. Это хорошо. Значит, ваше самочувствие действительно улучшилось. Скажите, Павел Михайлович, перед последним приступом вы не трудились физически? Может, поднимали какие-то тяжести или делали резкие движения? Спросила я, и он, конечно, очень удивился. Ну, скажем так, резкие движения я действительно делал, но при чем тут мой сердечный приступ? Вы почувствовали резкую боль именно в момент этих движений? Подключилась Таня, и мужчина медленно кивнул. Да, именно так все и было. Но почему вас это интересует? Просто хотим знать, чего вам стоит избегать. Я не стала посвящать его в наши размышления, чтобы зря не обнадеживать человека. Вы должны беречь себя. Мне уже так надоело беречь себя. Просто хочется жить обычной жизнью, грустно ответил Головин. Но все же благодарю вас за столь трогательную заботу, барышни. Я перевела тему разговора с его болезни на цыган, и он с интересом выслушал, как рома обустраиваются на наших землях. Оседлые цыгане могут приносить вам неплохую прибыль. Пусть некоторые из них погибли при пожаре, но в таборе остались молодые люди, которые будут создавать семьи. А это опять же дома, на которые нужен лес. А еще расширение земельных наделов, что положительно скажется на арендной плате. Я считаю, что вы поступили разумно, разрешив цыганам поселиться здесь. Даже если что-то случится, и они решат уйти, после них останется целая деревня, в которую придут другие крестьяне. Павел Михайлович говорил правильные вещи, и мне очень импонировали его мудрость, опыт и спокойное благородство. После того, как мы выпили свой чай, он предупредил слуг, что отправляется в темные воды, пообещав наведываться как можно чаще. С собой он взял некоторые вещи и, конечно же, своего камердинера. Обратно мы поехали на его удобной коляске, а Захар повез вещи и слугу Головина. Погода стояла шикарная. Было тепло, на небе за все время не появилось ни единой тучки, пахло скошенной травой, дорожной пылью и какими-то лесными цветами. По нашей просьбе конюх завернул на дорогу, ведущую к будущей цыганской деревне, и вскоре мы увидели трудящихся мужчин и женщин. Пахло свежесрубленным лесом, слышался стук топора и жужжание пил. Как только коляска остановилась, к ней подошел Демьян и, поклонившись, сказал: «Добрый день, барин». «Добрый, добрый». Головин спрыгнул на землю, с любопытством глядя, как кипит работа. «Давно здесь, так каждый день сюда хожу, барин. Считаю, сколько леса они взяли». «У меня все здесь записано», — ответил Демьян, хлопая по книге. «Иначе никакого порядка не будет. Молодец, все правильно делаешь», — похвалил его Павел Михайлович. «Что цыгане говорят? Барышень добрым словом поминают. Радуются, что теперь здесь жить будут». Демьян улыбнулся нам, а потом смущенно спросил: «Вы меня с собой возьмете? Уж очень далеко пешком-то идти». «Конечно», — воскликнул Головин, хлопая его по плечу. «Забирайся к моему Тимофею. Чего ноги бить?» А нашу коляску обступили цыганки. Они совали нам новые платки, какие-то украшения, громко галдели на своем. А мы лишь улыбались, благодарили и брали все подряд, чтобы не обидеть их. Что и говорить, такое внимание было приятно. Глава 54. Приехав домой в приподнятом настроении, мы даже не ожидали того удара, который обрушился на нас. Умер Сашка. Старая цыганка выла, сидя у кровати, а он лежал бледный, со впалыми щеками, заросшими щетиной, и со сложенными на груди руками. Что случилось? Я переводила взгляд с нее на мертвого парня и не верила в случившееся. Как это произошло? Я не знаю, не знаю. С придыханием прошептала она, не поднимая глаз. Я всего-то вышла, чтобы воды набрать, а вернулась, не дышит он. Ой, а ой, мой Чавара, ой, он ведь уже кушал. Прошептала я, подходя к покойнику. Как же так? Мы ведь не знаем, что там у него внутри происходило. Горько вздохнула Таня, приближаясь ко мне. Увы, могло случиться все, что угодно. Хотя ты права, смерть вызывает подозрения. Вряд ли нам бабка позволит его осмотреть. С этим я сразу же согласилась, хотя что толку было от этого осмотра. Примерно через час цыгана вынесли во двор и положили на телегу, чтобы отвезти к своим. Его бабка устроилась рядом с внуком, подобрав худые ноги под широкую юбку. Старуха скрутилась в тугой узел, словно боялась, что ее боль выплеснется наружу, но она все равно лилась из глаз темным потоком, от которого становилось жутко. Перед тем, как телега тронулась с места, она посмотрела на меня и почти выплюнула. Если бы мы со своими Рома остались, то Сашка жив был бы. Мы с Таней настолько обалдели, что просто смотрели на нее, не в силах как-то отреагировать на такое заявление. Она нас, что ли, винила в его смерти. Телега поехала, и старая цыганка крикнула: «Все вокруг вас в прах превращается, гнилые вы, пришлые». «Нормально». Таня наконец пришла в себя. «Это что было? Может, у нее стресс, вот и несет непонятно что», предположила я, надеясь именно на это. Мирила ведь сына, а теперь и внука потеряла. Любой свихнется. Она ищет точку опоры, причину того, что произошло. Ей теперь все кажутся виноватыми, она злится, что остальные живы, что ходят, едят, смеются. Ну не знаю, твой психологический разбор звучит, конечно, логично, но она агрессивна именно по отношению к нам, подруга нахмурилась. Хорошая благодарность за все, что мы сделали. Это происшествие заставило меня задуматься. Снова появилось чувство, что от нас что-то ускользает, что-то очень важное. Пока Головин обустраивался на новом месте, а нянюшка с Глашкой накрывали стол на веранде, у меня из головы не выходила эта назойливая мысль. Что же мы упустили? К перилам подбежал Ванька и, схватившись за балясины, просунул между ними курносый нос. «Барышнички, а барин с нами жить станет. Супружник ваш. С нами, с нами». Ответила я и вдруг вспомнила тот вечер, когда мальчишка точно так же крутился возле веранды. «Таня, а...» Подруга повернулась ко мне. «Что такое? Ты помнишь, когда мы ходили на встречу со старой цыганкой? Это было в тот день, когда табор сгорел. Помню. И...» Она сказала, что Сашка хочет поговорить с нами. У меня почему-то поползли мурашки страха по позвоночнику. Как он мог поговорить с нами, если за все время, проведенное в нашем доме, произносил лишь нечленораздельные звуки? «На что ты намекаешь?» Таня настороженно посмотрела на меня. «Старуха врала, получается. Я не знаю, но, похоже, что так и есть. Мне самой было непонятно, зачем ей врать нам, но факт оставался фактом. Тогда зачем цыганка звала нас в табор? Кто нас ждал там? Или вернее, что с нами хотели сделать? Даже представить страшно». Подруга потерла плечи, а потом посмотрела по сторонам. «Где же моя шаль? Прохладно уже. Вот она». Снова раздался звонкий голос Ваньки. Он поглядывал на нас хитрым взглядом и дергал уголок шали, на которой Таня сидела. «Сели на нее и ищите. А барин меня лупить не будет. Ежели будет, я сбегу. Буду в лесу в старой хижине жить. Ванька, иди отсюда, иначе я тебя отлуплю». Рявкнула на него подруга, поднимаясь. «Язык без костей. Не отлупите, вы сердобольная», заявил сорванец. «А красивая, страсть». Бровки будто богомаз выводил. «Мужик, что образа малюет?» Он покосился на крендель, лежащий на блюде, потом посмотрел на меня. «Лизавета Алексеевна, у вас ручки, как у лебедки, а глазки, как у лисички. Но иди отсюда». Я сунула ему крендель. Все-таки этот засранец заставил меня улыбнуться. Ванька схватил угощение и засверкал пятками. К нам присоединился Головин, но при нем я не хотела высказывать свои подозрения. Мы привезли его сюда не для этого. Пусть хоть немного расслабится. Вижу, что расстроились. Он посмотрел на нас грустным, понимающим взглядом. «Да что ж тут поделаешь? Мы перед смертью бессильны. Ничего, все пройдет. Все образуется», ответила я. Но, скорее, эти успокаивающие слова предназначались мне самой. После смерти молодого цыгана прошло 2 недели. Павел Михайлович с Демьяном ездили в строящуюся деревню, а мы не могли пересилить себя. Я вспоминала глаза старой Мирилы, полные ненависти, и испытывала страх. Зачем она звала нас в табор? Зачем врала? Но в усадьбе я чувствовала себя в безопасности. Здесь было достаточно мужчин, чтобы защитить нас. Особенное доверие я испытывала к Головину и нашему брату. Они всегда выглядели такими уверенными и спокойными. Они всегда знали, что нужно делать. Павел Михайлович взялся перекрывать крышу, потому что она текла в нескольких местах, да и внешний вид у нее желал лучшего. Демьян привез из города рабочих материал, а еще красивый флюгер, петушок с золотистыми крылышками, сидящий на стреле. Мы тоже зря времени не теряли и взялись за Головина по-серьезному. Для начала нашли ему самый жесткий стул, чтобы спина полностью опиралась на спинку, потом объяснили, как правильно спать. Если на спине, то с валиком под коленями, а лучше на боку в позе эмбриона. Я лично смастерила мужу подушку, потому что наши были слишком пухлыми и мягкими, а ему это было противопоказано. Да и перину пришлось убрать, заменив ее матрасом, набитым соломой. По утрам мы с Таней шли заниматься хозяйственными делами, а Павел Михайлович делал гимнастику в саду. Подруга вспоминала упражнения, которые делала Сергеевна, и с энтузиазмом показывала их Головину. И, конечно же, пришлось посадить его на диету, уменьшив количество употребляемой соли. Без мази тоже не обошлось. Немного подумав, мы сварили отличное лекарство из свиного жира, скипидара и можжевелового масла. Сначала он смеялся над нами и относился ко всем рекомендациям скептически, но вскоре его скепсис сменился изумлением, а потом восхищением. Мужчина не мог понять, почему стал чувствовать себя намного лучше. Ему было тяжело принять, что его сердечная болезнь оказалась всего лишь пшиком.